21. Так прошло некоторое время. На наш взгляд, целые недели. Может быть, даже 3 или 4, ибо доверять уточнениям и расчетам Ганса Кастерпа мы не можем. Недели эти проскользнули незаметно, не вызвав никаких перемен. В нашем же герое они вызвали ставшую для него уже привычной упрямую злость против непредвиденных препятствий, вынуждавших его к сдержанности, которая таким образом отнюдь не являлась его заслугой. Против основного препятствия, возникшего перед ним в лице Питера Пепперкорна, как тот себя именовал, когда собирался выпить рюмку водки, и главным образом против присутствия этого по-царски величественного непонятного человека, действительно мешавшего Гансу Кастерпу в гораздо более грубой форме, чем мешал в былые дни господин Сеттембрини. И вот между насупленными бровями молодого человека залегли упрямые гневные складки, из-под которых его глаза 5 раз в день созерцали некую возвратившуюся в Бергов особу, причем он все-таки был рад, что может хоть созерцать ее и чувствовать пренебрежение к воплощенному в ее спутнике великодержавному настоящему, не подозревающему, какой сомнительный свет на это настоящее бросает прошлое. Однажды вечером, без особой причины, как часто бывает в таких случаях, совместное пребывание пациентов в вестибюле и гостиных протекало оживленнее, чем обычно. Слушали музыку, цыганские песни, которые лихо исполнял на скрипке венгерский студент, затем Гоффред Беренс, тоже заглянувший сюда на 15 минут с доктором Краковским, предложил кому-то сыграть в басовых регистрах хор пилигримов, а сам, стоя рядом с пианино, отрывисто бил щеткой по струнам верхних ладов, пародируя скрипичные пассажи. Все очень смеялись, и Гоффред удалился под гром аплодисментов, снисходительно покачивая головой, словно дивился собственной шаловливости. Однако пациенты не расходились, кое-кто продолжал музицировать, не привлекая к этому всеобщего внимания. Другие играли в домино и бридж, иные развлекались оптическими приборами или болтали, разбившись на группы. Сидящие за хорошим русским столом тоже смешались с теми, кто толпился в вестибюле и в музыкальной комнате. Мингера Пепперкорна видели то там, то здесь, его нельзя было не видеть. Его величественное чело вздымалось над всеми прочими пациентами, затмевало их царственной мощью и значительностью, и если людей вначале, быть может, притягивали только слухи о его богатстве, то очень скоро оказалось, что их сама по себе влечет эта яркая индивидуальность. Улыбаясь, они обступили его, кивали ободряюще и самозабвенно. Он словно приворожил их своими бледными глазами и мощными складками лба, держал в постоянном напряжении выразительностью проработанных жестов своих рук с длинными ногтями, причем окружающие не испытывали ни малейшего разочарования от того, что слова, следовавшие за этими жестами, были бессвязны, неясны и даже сумбурны. Если мы поищем в эти минуты Ганса Кастерпа, то найдем его в читальне, в той самой комнате, где когда-то, это когда-то звучит довольно туманно, рассказчик, герой и читатель уже не совсем ясно себе представляют, когда именно, ему были открыты очень важные тайны относительно тех мер, которые должны содействовать человеческому прогрессу. Тут было тише. Лишь несколько человек разделяло его уединение. Кто-то писал под висячей лампой у двойного письменного стола. Дама с 2 пенсне на носу сидела перед библиотечным шкафом и листала иллюстрированную книгу. Ганс Кастерп устроился возле открытой двери в музыкальную комнату спиной к портьере, в случайно оказавшемся здесь кресле. Это было обитое плюшем кресло в стиле «Ренессанс», если читатель хочет наглядно себе представить всю картину, с высокой прямой спинкой и без ручек. Правда, молодой человек держал газету так, как ее держат, когда читают, но не читал, а, склонив голову набок, прислушивался к обрывкам, прошитой разговором музыки, доносившейся из гостиной, причем его нахмуренные брови показывали, что и ее он слушает невнимательно, и что его мысли следуют вовсе не путями музыки, а бредут тернистым путем разочарований, ибо наш герой, возложивший на себя бремя долгого ожидания, вынужден был признать, что когда этому ожиданию в результате определенных событий пришел конец, сам он остался в дураках. Поэтому его мысли и брели горькими путями упрямой злости, от которых было недалеко до решения бросить газету на это неудобное и случайно подвернувшееся кресло, выйти через дверь, ведущую в вестибюль, и так как вечер испорчен, сменить общество больных на морозное одиночество на балкончике вдвоем с Марией Манчини. «А где же ваш двоюродный брат, мсье?» — спросил позади него, над самой его головой, чей-то голос. Для слуха Ганса Кастерпа это был волшебный голос, как бы созданный ради того, чтобы своей сладостно-терпкой глуховатостью доставлять ему невыразимое блаженство, блаженство, доведенное до своей высшей степени. Это был голос, сказавший давно-давно с удовольствием, только смотри, не сломай, властный голос, голос судьбы. И если Ганс Кастерп не ошибся, тот же голос осведомлялся сейчас об Иоахиме. Он медленно опустил газету и слегка поднял лицо, так что голова его оказалась выше спинки кресла, и он оперся на ее край только шейным позвонком. Молодой человек на миг даже закрыл глаза, но тут же снова открыл их и устремил взгляд куда-то вверх и вбок, туда, откуда доносился голос. «Бедный малый!» В выражении его лица было прямо что-то от провидца и сомнамбулы. Ему хотелось, чтобы его спросили еще раз, но она не спросила. Поэтому он даже не был уверен, стоит ли она еще позади его кресла, когда после довольно долгой паузы со странным опозданием ответил вполголоса: он умер, вернулся на равнину, пошел служить в армию и умер. Он сам заметил, что слово «умер» оказалось первым значительным словом, прозвучавшим между ними. Заметил он также, что она, не зная достаточно его язык и желая высказать свое сочувствие, выбирает слишком легковесные выражения. Продолжая стоять за ним, над ним, она ответила: «Увы, как жаль! Совсем умер и похоронен, и давно?» «Не так давно. Его мать увезла тело на родину. Он оброс бородой, как на войне. В его честь над могилой дали 3 залпа. И он это заслужил. Он был очень храбрый. Гораздо храбрее, чем другие люди, некоторые другие. Да, он был храбрый. Радамант вечно упрекал его за чрезмерное усердие и пыл. Но тело привело его к другому. И иезуиты называют это «rebellio carnis». Он всегда был обращен к телесному, но в достойном смысле слова. Однако его тело дало проникнуть в себя недостойному началу и обмануло его чрезмерный пыл. Впрочем, нравственнее потерять себя и даже погибнуть, чем себя сберечь. «Я уж вижу, что вы по-прежнему философствуете бестолку. Радамант? Кто это?» «Бернс. Так его называет Сеттембрини». «А, Сеттембрини знаю. Тот итальянец. Я его не любила. Слишком мало в нем человеческого». Голос произнес «человеческого», лениво и мечтательно растягивая звук «е». Он смотрел на всех свысока. Она сделала ударение на втором слоге. «Его уже тут нет? Я глупа. Я не знаю, кто это Радамант». «Нечто гуманистическое». «А Сеттембрини переехал. Мы все это время отчаянно философствовали. Он, Нафта и я. А кто это Нафта? Его противник. Раз он противник, мне хотелось бы с ним познакомиться. Но разве я не говорила, что ваш кузен умрет, если сделает попытку стать на равнине солдатом?» «Да, ты это предчувствовала. Что это вам вздумалось?» Наступило продолжительное молчание. Он, видимо, упорствовал. Он ждал, прижавшись шейным позвонком к прямой спинке кресла, и глядел перед собой глазами провидца, ожидая, когда опять раздастся голос, и снова неуверенный, что она стоит позади него, страшась, что отрывочная музыка в гостиной могла заглушить ее удаляющиеся шаги. Наконец голос прозвучал опять. «А мсье даже не поехал на похороны кузена?» Он ответил. «Нет, я здесь с ним простился перед тем, как закрыли гроб. Он уже начал улыбаться. Ты себе представить не можешь, до чего у него был холодный лоб. Ну вот опять. Разве так разговаривают с дамой, с которой едва знакомы? Что ж прикажешь говорить по-гуманистически, а не по-человечески?» Невольно и как-то сонно он растянул это слово, точно потягивался и зевал. Какой вздор! Вы все время жили здесь? Да. Я ждал. Чего? Тебя. Над его головой раздался смех, и, продолжая смеяться, она проговорила: «Дурачок, меня! Просто тебя не отпустили». Неправда. Беренс один раз меня отпустил, он был в гневе, и все-таки это был бы самовольный отъезд. Кроме старых и зарубцевавшихся следов, я болел еще в школьном возрасте, но ты же знаешь, у меня есть и новый очажок, который нашел Беренс, из-за него и температура. Все еще температура? Да, небольшая, почти постоянно. Иногда перемежается с нормальной. Но это не перемежающаяся лихорадка. Это намек? Он промолчал. Брови над его глазами провидца нахмурились. Через некоторое время он спросил: «А где ты побывала?» За ним стукнули рукой по спинке кресла. «Прямо дикарь какой-то!» «Где я побывала?» «Везде». «В Москве», — голос произнес «Москве» с такой же ленивой протяжностью, как «человеческого», «в Баку», «на немецких курортах», «в Испании». «О, в Испании? Ну и как?» «Так себе. Путешествовать там плохо. Жители наполовину мавры, Кастилия какая-то сухая, окостеневшая, а Кремль прекраснее, чем тот замок или монастырь, ну, у подножия горной цепи. Эскуриал. Да, замок Филиппа. Какой-то он бесчеловечный, этот замок. Мне гораздо больше понравился каталонский народный танец «Сардана» под волынку. Я вместе с ними танцевала. Все берутся за руки и ведут хоровод. Площадь полна танцующими. Это прелестно. Это очень по-человечески. Я купила себе синюю шапочку. Ее носят там все мужчины и мальчики из народа, вроде фески, называется бойна. Я надеваю ее во время лежания. И вообще, мсье решит, идет ли она мне. Какой мсье? А вот этот в кресле. Я думал, Мингер Пепперкорн. Он уже решил. Он говорит, что она идет мне замечательно. Он это сказал? Сказал всеми словами? Договорил фразу до конца, так что можно было все понять? Ах, мы, видимо, не в духе. Нам хочется быть злым, язвительным. Мы пытаемся поиздеваться над людьми, которые гораздо великодушнее, лучше и человечнее, чем мы сами с нашими... с нашим болтливым другом с берегов Средиземного моря, с нашим великим Краснобаем. Но я не позволю, чтобы моих друзей... У тебя еще сохранился мой внутренний портрет. Печально прервал он ее. Она рассмеялась. Надо будет поискать. А твой я ношу вот здесь. Кроме того, на моем комоде есть маленький мольберт. Я на ночь ставлю его туда и... Ганс Кастерп не договорил. Перед ним вырос Пепперкорн. Разыскивая свою спутницу, он вошел через дверь, завешенную портьерой, и теперь стоял перед креслом того, кто сидел к ней спиной и с кем она, видимо, оживленно болтала. Не стоял, а высился, и притом у самых ног Ганса Кастерпа, и тот, несмотря на свое сомнамбулическое состояние, тут же сообразил, что полагается вскочить. Он попытался встать на ноги между обоями, но это было трудно сделать, потому что он соскользнул с сиденья боком, в результате чего действующие лица этой сцены как бы образовали треугольник с креслом посередине. Мадам Шоша выполнила требования воспитанного Запада и представила этих господ друг другу. «Старый знакомый», — сказала она о Гансе Кастерпе, — «еще с тех времен, когда она была здесь в последний раз. Присутствие господина Пепперкорна не нуждалось в объяснении. Она назвала его, и голландец, из-под своих, как у идола, задумчиво углубленных арабесок на лбу и висках, устремил взгляд бледных глаз на молодого человека, протянул ему руку, широкая тыльная сторона которой была усеяна веснушками, капитанская рука, если бы не копья ногтей, — решил Ганс Кастерп. Впервые он оказался под непосредственным воздействием мощной индивидуальности Пепперкорна. В его присутствии всегда приходило на ум именно это слово «индивидуальность», и человек вдруг начинал понимать, что такое индивидуальность. Больше того, он убеждался, что индивидуальность иначе и выглядеть не может. И Ганс Кастерп при его хрупком юношеском возрасте чувствовал себя как бы придавленным тяжестью этих плечистых багроволицых 60 лет, этого старика в белом пламени волос, со страдальчески разорванным ртом и острой бородкой, длинной и узкой, спускавшейся на глухой, как у пастора, жилет. Впрочем, Пепперкорн был сама любезность. — Сударь, — сказал он, — весьма... Нет, разрешите мне, весьма... Сегодня вечером я знакомлюсь с вами, знакомлюсь с внушающим доверие молодым человеком. Я делаю это вполне сознательно, сударь, от всей души. Вы мне нравитесь, сударь, я... Прошу покорно, кончено, вы мне нравитесь. Возразить было нечего. Проработанные жесты голландца были слишком категоричны. Ганс Кастерп пришелся ему по вкусу. И Пепперкорн сделал из этого соответствующие выводы. Он выразил их в форме намеков, а потом они в устах его спутницы получили разъясняющие и дополняющие уточнения. «Дитя мое», — сказал он, — «все хорошо». А что, если бы, прошу понять меня правильно, жизнь коротка, и наши возможности пользоваться тем, что она предлагает нам, увы, таковы факты, дитя мое, закон неумолимый, словом, дитя мое, словом, короче говоря, он застыл, сделав выразительный призывающий жест, как бы говоря, что снимает с себя всякую ответственность, если, несмотря на его указания, произойдет ошибка. Но мадам Шоша, видимо, привыкла с полуслова угадывать направление его желаний. Она сказала, «Почему бы и не побыть еще вместе? Поиграем в карты, разопьем бутылку вина. Что же вы стоите?» — обратилась она к Гансу Кастерпу. «Пошевеливайтесь. Не будем же мы сидеть втроем. Надо пригласить людей. Кто еще остался в гостиной? Зовите всех, кого найдете. Приведите несколько друзей с балконов, а мы пригласим доктора Тинфу от нашего стола». Пепперкорн потер руки. «Вот именно», — отозвался он, — «превосходно! Спешите, молодой друг, повинуйтесь! Пусть соберется компания, мы будем играть и есть и пить, и почувствуем, что мы...» «Вот именно, молодой человек!» Ганс Кастерп поднялся в лифте на второй этаж. Он постучался к Ферге, а тот со своей стороны вытащил из их шезлонгов Фердинанда Везеля и господина Альбина, лежавших на нижней галерее. Прокурора Параванта и читу Магнус застали еще в вестибюле, а фрау Штор и фрейлейн Клейфельд в гостиной. И вот под средней люстрой раскрыли большой карточный стол, к нему пододвинули стулья и столики для закусок. Мингер приветствовал каждого, кто присоединялся к его компании, любезным взглядом бледных глаз из-под внимательно приподнятых арабесок на лбу. Вокруг стола уселись 12 человек. Ганс Кастерп оказался между величественным хозяином и Клавдией Шош. На стол положили карты и фишки, ибо сообща было решено сыграть несколько партий в 21, а Пепперкорн с присущей ему торжественностью заказал вызванной им карлице белого шабли 1906 года для начала 3 бутылки и к нему сладостей, что найдется, сушеных фруктов, конфет. Потирая руки, он приветствовал появление вкусных вещей и пытался также выразить свои ощущения отдельными фразами, которые многозначительно обрывал. И эти ощущения ему действительно удалось выразить, поскольку за него говорила вся его незаурядная личность. Он положил обе руки на руки своих соседей и, подняв указательный палец с ногтем в виде копья, потребовал самого пристального внимания. Его охотно послушались, и к восхитительному золотистому цвету вина в высоких бокалах, к сахару, выступавшему на ягодах винограда Малага, и к особому сорту маленьких соленых крендельков, посыпанных маком, которые назвал божественными, причем любое возражение, которое ему могли сделать против столь смелого определения, тотчас подавлял категорическим, проработанным жестом. Он первый стал держать банк, но вскоре уступил господину Альбину, ибо, если гости его верно поняли, обязанность банкомета мешала ему наслаждаться всеми подробностями этого вечера. Азартная игра была для него, видимо, делом второстепенным. С его точки зрения и игра-то была пустяковая. Самой маленькой ставкой, по его предложению, объявили 50 сантимов, но для многих участников и это оказалось слишком много. Прокурор Паравант и фрау Штер то краснели, то бледнели, причем особенно извивалась в муках эта дама, когда перед ней встал вопрос, прикупать ли при 18. Она пронзительно взвизгивала, если господин Альбин хладнокровно бросал ей привычным жестом игрока такую карту, где число очков подрывало в корне все ее дерзкие планы, а Пепперкорн от души смеялся. «Визжите, визжите, сударыня», — сказал он, — «ваш визг пронзителен и полон жизни, он исходит из глубочайшей... Пейте же, подкрепитесь для новых!» И он налил ей, налил своим соседям и себе, заказал еще 3 бутылки, чокнулся с Везелем и с опустошенной фрау Магнус, ибо ему показалось, что они больше всего нуждаются в подбадривании. Лица быстро раскраснелись, запылали от поистине чудодейственного вина, за исключением доктора Тинфу. Он был желт по-прежнему, и на фоне этой желтизны особенно выделялись агатовые узкие глазки, поставленные косо, как у крысы. Неслышно хихикая, он делал очень крупные ставки, и ему бессовестно везло. Другие тоже не хотели отставать. Прокурор Паравант решил бросить вызов судьбе и с затуманенным взглядом поставил 10 франков на такую карту, которая сулила очень относительные успехи, а затем, побелев от волнения, перекупил и забрал двойной выигрыш, так как господин Альбин, напрасно понадеявшись на полученного им туза, удвоил свои ставки. Все это были потрясения, которые распространялись не только на тех, кого они касались непосредственно. В них участвовали все собравшиеся, и даже господин Альбин, хотя холодной осмотрительностью, он мог соперничать с любым крупье из Монте-Карло, где, по его словам, был раньше завсегдатаем. Даже он не очень-то владел своими чувствами. Ганс Кастерп тоже играл по большой, а также Клейфельд и мадам Шоша. Потом перешли к турам, играли в железную дорогу, в штос, в опасный диферанс. Ликование и отчаяние, взрывы ярости и истерические приступы смеха, которые вызывала у играющих озорная удача, взвинчивая их нервы хмелем возбуждения, были искренни и подлинны. Именно так звучали бы они среди перипетий самой жизни. Однако не только вино и игра. И в значительной мере даже не они создавали у присутствующих особый подъем. Эти пылающие лица, этот блеск расширенных глаз, то, что можно было назвать судорожной напряженностью, словно затаившего дыхание маленького кружка, его почти мучительной сосредоточенностью на данном переживаемом мгновении, все это скорее объяснялось присутствием властной натуры, яркой индивидуальности, объяснялось влиянием Мингера Пепперкорна, ибо он держал бразды правления в своей столь богатой жестами руке и своим торжественным лицом, бледным взглядом и монументальными складками на лбу, своей речью и выразительной пантомимой заставлял людей подчиняться велениям данного часа. Что говорил он?